не секрет, не состоявшийся поэт, прозаик средний бацвинал, художник видов из окна. Самодостаточность у них от унижения других. Да-да-да, увы, но будет так всегда. Им сутки не сомкнуть очи, борцами быть хотят очень, чтоб славы испытать радость, но все равно итог один — гадость. Им прикажет власть, они легко меняют масть. Сколь есть заказ, раздастся гром, тот прав, кто платит серебром. Гения раздавят прах, его душе поселят страх. Но-но-но, и камнем бросят тишину. Они живут чужим хлебом, хоть рождены, как все небо. Чем больше кровожадней будет их счастье. Счастье. Счастье. Карлики про нас статьи строчат уже сейчас. Щедро льют чернильные на наш великий маскарад. А может быть, хотя бы на год, как мне им запечатать рот. Но-но-но, вот это было бы смешно. На творчество плевать муки, все пилят старый сух руки. Но будет жить их мир живы, пока таланты на земле живы. Но все равно итог один.